Невиноватая кобыла. Эх, и горько с первоначала было у него на душе. Ведь Илья уродился шустрым, шагом не ходил, все бегом бегал и всюду поспевал. Только, знать не зря говорят, поспешишь, людей насмешишь. Вот и насмешил, до слез горючих. Что называется, поехал бы вскачь, ансиди да плачь. Но Илья не плакал. Его батя с измальства учил, что слезами горю не поможешь. Плачься Богу, а для людей слезы вода. Загнал занозу в пятку, не реви, а вытащи да плюнь, да разотри и дальше скакай. А ежели реветь и сопли размазывать, так и без пятки можно остаться, потому как через занозу зараза в ногу заходит, — любил повторять он. Эту науку Илья крепко усвоил. А как не усвоить, ежели Иван Тимофеевич хорошо втолковывал? Знал, когда надо словом учить, а когда ремнем. Вот чеботок и не плакал, а со временем и смеяться начал. А но ведь как засмеешься, так все камни на душе в песок перетрутся. Иногда в избу заглядывали закадычные друзья Борис, Иван и Василий. Но этими крещенскими именами их величали только в церкви, а в обиходе звали по-простому Брыка, Улыба и Неждан. Друзья, жившие по соседству, рассказывали последние карачаровские новости. По большей части новости были одинаковые. Летом кто на ком женился, зимой кто кому на оке бока намял. «Эх, был бы ты с нами, мы бы этим зареченским показали, где раки зимуют!» — не раз сетовали нежданные Улыба, наполняя избу запахом речного мороза. Брыка не говорил ничего, а только прикладывал к здоровенному синяку под глазом сушеную бодягу. Илья вздыхал и потирал крепкие кулаки. Ему тоже хотелось выйти на лед в кулачной потехе, да вот только выйти было нечем. «А давай мы тебя на салазках вывезем», словно угадывая его мысли, предлагал Неждан. «Чтоб потом этими салазками по загривку получить», — мрачно вставлял Улыба, и всем сразу становилось ясно, что не по саньке-санке. Так вот и сидел Илья на печи, словно репа на грядке, и сидячая жизнь не сулила ему ничего хорошего. Правда, один раз мелькнула надежда. Как-то по весне батя привел проезжего лекаря, пьяного косматого мужика с чудным для лекарского ремесла именем Безрук. Безрук долго мял Илью огромными лапищами, а потом выпил рябиновки, занюхал черный, как смоль, бородой и озадаченно крякнул: «Оно-то умом непостигаемо. Главное, круп крепкий, а копыта хилые». Батя дал лекарю за пустую работу полный мешок проса, а зря, потому как позже выяснилось, что косматый Безрук был обычным коновалом, то есть конским доктором, и людей пользовать не умел. Долгие дни тянулись, складываясь в быстрые годы. И вот уже минуло 20 зим с тех пор, как Илья сверзился с обрыва. За это время худосочный отрок превратился в крепкого молодца. Теперь вы бы его ни за что не узнали. И некогда безусое лицо украсила густая кладистая борода, а широкие плечи, пудовые кулаки и мускулистый торс выдавали в младшем чеботке недюжинную силу. «Да, сынок», — говорил батя Иван Тимофеевич, разглядывая разогнутую подкову, — «сдается, у тебя вся ножная прыть в руки ушла. Вот бы сызнова поровну поделить, а то мне уже не помогате саху тягать». В этих словах слышался скрытый упрек, и Илье становилось стыдно за свою немощь. «Не бурчи, отец», — вступилась Ефросинья Ивановна. «Слава Богу, что живым Илюша остался. А не кланялся бы твой папаня идолом поганым, так нечто наказал бы Господь нашего сыночка». Родной отец Ивана Тимофеевича, Тимоха, прозванный за спесивый характер Гордеем, был ярым язычником и немало этим гордился. Если кто не знает, то язычник – это не тот, у кого длинный язык, а тот, у кого короткий ум. Потому что язычники верят всякой чепухе, типа черных кошек к несчастью или пятака в носке к успешной сдаче экзамена. Вестимо дело, Тимоха экзаменов не сдавал, а на черных кошек громко топал кожаными чоботами, отчего те никогда не переходили ему дорогу. Но зато он бил поклоны деревянным идолам и болванам, которых сам выстругивал из сосновых чурок. Соседи его побаивались, потому как нравом Гордей был крут и силу имел дурную. «Саху тягаю не для зарядки, а для порядку», — любил говаривать он, всаживая твердой, как подошва ладонью, гвоздь в кленовый ствол. Однажды к ним нагрянул муромский князь с дружиною, а когда уезжал, оставил в Карачарова православного священника, по-старому Доброслава, а по-новому Алексия. Княжеским указом ему всем гуртом сложили избу, и стал батюшка потихоньку оглашать местный люд, то бишь научать христианству. И так он в этом деле преуспел, что с каждым днем оглашенных прибавлялось, и начал народ сначала шепотом, а потом все громче роптать на деревянных башков. Мол, жертвы они принимают, сколько не дашь, а в отблесках костров страшные рожи корчат, а значит, толку никакого, только на душе все те же черные кошки скребут. А через год собрались люди, обвязали главного идола Велеса веревками и в полынью тремя конями-тяжеловозами стащили. В тот же год по весне батюшка окрестил в истинную веру всех, кто возжелал. А возжелали все, кроме Тимохи да одной старухи глухой, которую паралич разбил. Ай да красиво вышло! Посреди оки Алексей Доброслав на плоту молитвы читает и ладан курит. А слева, или ашую, как говорили раньше, бабы в длинных рубахах стоят, мужики же, стало быть, с другой стороны одесную расположились. Один Гордей по берегу бегает, бородой машет и зубами скрежещет. Батюшка его в реку кличет, а тот огрызается, акипес. «Чтобы вы потонули, окаянные! Наши пращуры молились Велесу и нам велели! А коли кто хочет на себя крест взвалить, так у того, видать, жизнь легкая! Только я пачу лошади пашу, да только грыжу на брюхе заработал, потому мне креста не надо, мне и без креста тяжко!» В отличие от отца, Иван Тимофеевич был мужиком тихим. А когда соделался православным, и вовсе собачиться перестал. Посему на обидные слова супруги не кинулся тягать ее за косу, как положено, а наоборот, молвил примирительно. «Ефросинюшка, так ведь батю давно на вечные времена схоронили, а тебе все не имется». «Коли б схоронили, другое дело, токма нечего было хоронить, аж на Гордее не топырь болотный в чащобу заводил, и от него, прич чеботка на кусте, ничегохонько не осталось». «Может, батя и виноват, только вера наша учит, что сперва себя винить надо». «Это в чем же нам себя винить?» — вскинулась Ефросинья. «Да коли поискать, вина всегда найдется. Нам надо было еще деток нарожать, а мы все Ильей налюбоваться не могли. Вот и прогневили Бога. И когда он нас через сыночка наказал, не одумались. Да только что теперь об этом говорить? Теперь прощение вымаливать надо». Илья тоже часто размышлял, кто виноват в его беде. Но чем больше он думал об этом, тем больше запутывался. Да прежде все было ясно, виновата Рыжуха. Да она этого и не отрицала, потому как ходила с опущенной головой и печальными глазами, окибитый пес. Хотя битья избежала чудом. Когда через месяц после того случая на Косогоре выяснилось, что ноги младшего чеботка больше ходить не будут, старший, осерчав, чуть не огрел кобылу обухом. Но вовремя обдумался. Да и сынок вступился за кормилицу. А как не вступиться, ежели взбрыкнула рыжуха без заднего умысла, просто грома испугалась скотина. Вот и выходило. Коли кобыла не виновата, виноватым мог быть только нехрест дед, как говорила матушка. Одначе сгинул он ровнёхонько за 4 года до рождения внука, и Илья не понимал, зачем Богу надо было столько ждать с наказанием. Так что, как ни крути, а получалось, что виноват он сам. А что делать, если виноват? Вестимо просить прощения. Вот Илья и просил. По ночам, когда все спали, он тихонько молился перед образком Спасителя, озаряемым трепетным огоньком лучины, вложенной в светец, этакую расщепленную палочку на треножнике. Молитва его была проста: «Господи, помилуй».